Topic 1. How to make a request. Тема первая. Как сделать запрос? Can you complete and urgently send me a table of forecast turnover for next year? Can you complete and urgently send me a table of forecast turnover for next year? Вы можете завершить и срочно отправить мне таблицу с прогнозом оборота на следующий год. Could you send me a new contract right now? Could you send me a new contract right now? Не могли бы вы сразу переслать мне новый контракт? Sorry, will you be so kind to tell me the addresses of your shareholders? Sorry, will you be so kind to tell me the addresses of your shareholders? Извините, вы не будете так любезны сообщить мне адреса ваших акционеров? We would like to know how much it costs. We would like to know how much it costs. Мы бы хотели знать, сколько это стоит. I would like you to visit our branch office in Omsk. I would like you to visit our branch office in Omsk. Я бы хотел, чтобы вы посетили наш филиал в городе Омске. I would like you to send me the original of the estimate. I would like you to send me the original of the estimate. Я попросил бы вас отправить мне оригинал сметы. We would like to receive a catalog and price list of your latest collection. We would like to receive a catalog and price list of your latest collection. Мы бы хотели получить каталог и прайс-лист по вашей последней коллекции. Could we get samples of your new models? Could we get samples of your new models? Возможно, получить образцы ваших новых моделей. I would like to know your prices and terms of transport services on the route Moscow-Trieste. I would like to know your prices and terms of transport services on the route Moscow-Trieste. Я бы хотела узнать ваши цены и сроки по транспортным услугам по маршруту Москва-Триест. I would like to know the price of a new collection. I would like to know the price of a new collection. Я бы хотел узнать цены на новую коллекцию. Send me a business proposal, please. Send me a business proposal, please. Отправьте мне бизнес-предложение, пожалуйста.